Глава 12. Подготовка и планирование. Один из субъектов, находившийся в стадии посмертного существования между двумя жизнями, дал в состоянии регрессивного гипноза следующее описание деятельности одной из школ на духовном плане. Если прибегнуть к земным аналогиям для описания деятельности школы, то первое, что приходит на ум, это посещение лекций. Это своего рода процесс взаимного обучения, где один из учащихся, что-то познавший и усвоивший, делится своими знаниями с другими, так, чтобы его знания и опыт стали доступны всем. Думаю, что этот процесс лучше всего назвать чтением лекций. А какие предметы вы разбираете на лекциях? Я не уверен, что смогу связно рассказать об этом, поскольку лекция дается не в виде слов, как на Земле, а в виде ментальных концепций и образов. И в данном случае любое сопоставление, особенно выраженное словами, не имеет совершенно никакого смысла, поскольку эта реалия совершенно чужда земному плану. Но если уж говорить о теме лекции, то, думаю, лучше всего будет обозначить ее так: податливая природа чувств и чувственный самообман. То есть он рассказывает о том, что нельзя доверяться чувствам, тому, что они тебе говорят. Полагайся лишь на интуицию, поскольку наработанные тобой инстинкты созвучные пульсации сердца Вселенной, и они смогут провести тебя по жизни. Прямо сейчас, на этом этапе лекции, он объясняет, насколько обманчивы чувства. В качестве примера он показывает различные природные объекты, давая их то в одном, то в другом ракурсе, чтобы показать, насколько обманчивыми могут быть их цвет и структура при восприятии физическим зрением, как, например, голубая глянцевая охра. Да, вещи, знаешь ли, очень удивительны, а иногда и непредсказуемые. Причем визуальные образы он дает вместе со звуковыми и обонятельными образами, чтобы показать, что и нос, и уши тоже могут ошибаться. Так что лекция в общем и целом весьма интересна. Здесь нас больше призывают использовать интуитивные и психические силы, поскольку по эту сторону жизни их развивать гораздо легче. Ибо чем больше они будут развиты здесь, тем легче смогут проявиться на физическом плане, где ты сможешь ими воспользоваться. Потому что физический план ставит некий барьер на пути этих энергий и всячески препятствует войти с ними в контакт. Но если ты сможешь развить их до того, как вернешься на Землю, то барьер тебе не помеха. Ты изучаешь лишь то, что считаешь необходимым для себя? Все зависит от того, на какой стадии развития ты находишься. Все необходимое – это то, что ты к себе притягиваешь. Именно по этому принципу и происходит вся деятельность на духовном плане. То, что ты привлек, то и изучаешь. Это именно то, что тебе нужно изучить или усвоить. И оно включает все компоненты, необходимые для дальнейшего развития. Выходит, те, кто хочет изучить более сложные материи, стремятся, естественно, привлечь их к себе? Да, ибо если ты стремишься к знанию, знание само к тебе приходит, причем по мере возникновения необходимости в нем, так, чтобы ты мог воспользоваться им наилучшим образом. Но есть и такие, хотя они и считают, что хотят что-то узнать или познать, но фактически они этого не хотят, а потому и ходят вокруг, удивляясь, почему это в их развитии не видно никакого прогресса. и приводят различные доводы, пытаясь объяснить себе причину такого неуспеха. Это вполне естественно, поскольку многие хотят тут же возвратиться в земную жизнь, не желая при этом учиться. Это верно. Есть некоторые незадачливые души, которые прямо-таки желают быть прикованными к кармическому колесу, не понимая того, что чем больше ты разовьешься по эту сторону жизни, тем более свободным от кармического груза прошлого будешь чувствовать себя и тем больше сможешь сделать для осветления собственной кармы. Разве это неразумно? Для меня да, но для других, возможно, нет. Что касается меня, то я всегда стремлюсь к познанию и стараюсь узнать как можно больше. Да, потому что ты одна из нас. Ты благодарная ученица, с которой приятно иметь дело. А что ты делаешь? Я нахожусь среди других сущностей. Нас здесь целая группа. Можно назвать ее, пожалуй, дискуссионной группой или группой планирования. Эта группа особая, поскольку большинство из нас были кармически связаны между собой в прошлых жизнях. У группы есть общий руководитель, но помимо него здесь присутствует и наш персональный наставник. Мы обсуждаем и планируем кармические проблемы, над которыми нам предстоит работать в следующей жизни. Она-то и является главным предметом наших дискуссий. Мы обсуждаем и планируем потенциальные возможности пересечения и взаимодействия наших жизней и кармических связей с точки зрения более эффективной их обработки. То есть это те самые души, с которыми ты будешь, возможно, связан родственными узами после возвращения на Землю? Да, но это только один из аспектов, который обуславливается, с кем именно ты будешь кармически связан в предстоящей земной жизни. Второй же аспект – это аспект качественный, поскольку известно, что когда два различных человека живут и сосуществуют вместе, их развитие в этом случае происходит не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Когда же они разделены, каждый развивается в соответствии с индивидуальной шкалой, но если они объединены, их прогресс возрастает геометрически, и только потому, что они постоянно общаются и взаимодействуют друг с другом. Естественно, их всячески настраивают на то, чтобы их жизненные пути продолжали пересекаться и впредь, так, чтобы они могли развиваться и прогрессировать вместе. Мой персональный наставник будет постоянно рядом со мной в следующей инкарнации, чтобы защищать меня и руководить мною. Если хочешь, можешь назвать это подстраховкой или дружеской поддержкой, но в качестве незримого друга он будет мне крайне полезен, поскольку будет помогать прозревать духовную сторону вещей, когда я окажусь на физическом плане. А как ты узнаешь, что он находится рядом? Духовный наставник? Имеешь ты это в виду? Ну, как правило, ты узнаешь его присутствие. Это, естественно, прежде всего относится к стадии земной инкарнации, благодаря тому, что твое визуальное восприятие окружающей среды неожиданно меняется, и все вокруг словно начинает лучиться и сиять. Даже цвета и окраска предметов, которые тебе казались незыблемыми, начинают вдруг вспыхивать и сверкать интенсивными бликами того же цвета, как будто цвет этот просочился с духовного плана на план земной. Это указывает на то, что в этот момент твой духовный наставник рядом, и наша близость достигнет такой степени гармонии, что я начну смотреть на все его глазами, И это состояние будет сопровождаться необыкновенным чувством покоя и умиротворения. Как звать твоего наставника? Есть ли у него имя, которым ты его будешь называть? Не думаю. Его знали под многими именами. Я могу войти с ним в контакт, послав ему, моему незримому духовному другу, мысленный зов. Он говорит, что этого вполне достаточно. У него есть имя, но знать его, говорит он, вовсе не обязательно, поскольку там, на земле, я могу его и не вспомнить. Значит, как только в жизни тебе потребуется помощь, ты просто позовешь своего духовного друга, и он придет и даст тебе нужный совет? Да, либо непосредственным образом, то есть дав нужный совет в виде слов, которые будут звучать внутри меня, в моем сознании, либо косвенным, то есть внушив мне определенные эмоции, чувства и задействовав мою интуицию, или же просто придав событиям должный ход и заставив их развиваться в нужном направлении. Многие интересуются, каким образом можно узнать, что с тобой общается именно твой наставник, а не кто-нибудь другой, специально вступивший в общение с тобой с целью навредить. Как это можно узнать? Это очень трудно объяснить, пользуясь речевыми средствами земного языка. Здесь прежде всего нужно доверять собственным чувствам. Когда с тобой общается именно твой наставник, в твоем сердце, в твоей груди появляется теплое трепетное чувство, и все вокруг тебя начинает словно бы сверкать и искриться. Это неповторимое ощущение, которое сопровождается чувством умиротворения, доверия и спокойствия. Ну а если в контакт с тобой пытается вступить какая-то иная духовная сущность, стремящаяся причинить тебе вред, то тобой будут владеть чувства тревоги, страха, а возможно и гнева. Если ты на 100% чувствуешь, что поступаешь правильно, доверься этому чувству и так и поступай. А если тебя одолевают сомнения в правильности действий, и приступая к чему-то, ты испытываешь страх или трепет, то оставь на какое-то время дела и посмотри, какие еще чувства тебя посетят. Иногда первое чувство неуверенности может смениться чувством абсолютной уверенности в том, что ты делаешь, и ты в этом случае говоришь себе: «Да, именно так я и должен поступить». Иногда же тебя одолевают совершенно иное чувство, идущее вразрез с тем, что ты намереваешься сделать, а иногда различие в ощущениях едва заметно. Как бы то ни было, но это лучшее из того, что ты можешь сделать в данном случае. Мне не раз говорили, что если с тобой общается твой настоящий наставник, то он никогда не станет принуждать тебя к чему-либо. Это так? Нет, не станет. Он просто скажет: «Ты просил моего совета, и вот что я тебе советую. Это наилучшее из всех возможных действий, но выбор всегда за тобой. Если ты предпочитаешь действовать иначе, то давай обсудим именно этот выбор действий и будем работать именно в этом направлении». Я также слышала, что если ты чувствуешь некую постороннюю силу или своего рода насилие над собой, если кто-то пытается заставить тебя сделать что-то, то в этом случае действует некто чужой тебе, отнюдь не желающий тебе блага. Да, это так. Ибо именно таковы принципы, заложенные в структуру Вселенной. У тебя только один наставник или таких наставников несколько? Главный наставник один. Это тот, кто непосредственно связан со мною и принимает близкое участие в моих делах. но есть и другие, отвечающие за мой прогресс, как, впрочем, и за прогресс остальных людей. Это своего рода целая группа наставников, отвечающая за прогресс всей нашей группы. Я уже говорил, что все мы были кармически связаны между собой в прошлых жизнях, поэтому и эволюционируем именно как групповая общность, хотя каждый из нас отвечает за какие-то конкретные вещи, необходимые для нашего развития. Где вы сейчас находитесь? В каком-то конкретном месте? Нет, нельзя сказать, чтобы в каком-то конкретном месте. Мы просто взяли и собрались. Так как мы находимся на духовном плане и, следовательно, по сути своей являемся духами, то мы здесь просто летаем. Вряд ли как-то иначе можно выразить это состояние. Мы просто на другом плане. Но на каком именно, я в точности сказать не могу. Здесь очень мирная, спокойная обстановка, благодатная для размышления и планирования. Сущность, которая будет выступать на земном плане в роли моей матери, тоже здесь. Такого рода встречи с целью планирования будущей жизни происходят достаточно редко, и мы устраиваем их, как только представляется такая возможность. А такая возможность выпадает нечасто, поскольку, как правило, один или несколько человек из нашей группы постоянно находятся на земном плане. Однако иногда случается так, что все мы одновременно оказываемся в духовном мире, и тогда мы собираемся вместе, чтобы, так сказать, обсудить и скоординировать дальнейшие действия. Да, я думаю, что если бы кто-нибудь из вас находился на физическом плане, то сделать это было бы очень трудно, если только возможно. Верно. Конечно, мы могли бы общаться с ними на уровне подсознания. Возникнет в том надобность, но такое общение в полном смысле этого слова не назовешь. А помимо твоей будущей матери, в этой группе есть кто-либо еще, кто будет играть важную роль в твоей жизни после возвращения на Землю? Да, здесь есть человек, с которым я кармически связан на душевном уровне, моя родственная душа, так сказать. Он тоже здесь и в то же время вернется на Землю вскоре после того, как вернусь туда я. Есть и еще одна сущность, с которой я тоже буду связан в будущей жизни. Он будет моим дедушкой. Он уже почти готов к возвращению на Землю и очень скоро туда вернется, поскольку, естественно, должен быть там раньше, чем моя мать, которая будет его дочерью. Правда, на земном плане мы пересечемся с ним весьма ненадолго, поскольку вскоре после моего рождения он его покинет. Но этих немногих лет общения с ним будет вполне достаточно, чтобы он оставил глубокий след в моей жизни, который во многом повлияет на последующие годы моего земного существования. В кармическом плане это очень развитая сущность. Правда, многое сейчас еще не совсем ясно, но если все пойдет так, как мы планируем, то каких-либо сбоев и отклонений в достижении поставленных целей не должно быть. Но для этого мне придется быть терпеливым и руководствоваться в жизни внутренними чувствами, а не теми принципами или убеждениями, которые мне станут прививать в детстве. Уже теперь я очень ясно вижу, что-то, чему меня обучат в детстве, во взрослой жизни мне не пригодится и будет только мешать. Вот где тебе понадобится свободная воля. Думаю, тебе предстоит самому все обдумывать, взвешивать и принимать решения. Да, это так. Мне предстоят в жизни несколько трудных периодов, где я должен буду все решать сам. но мне будет помогать мой наставник. Выходит, до возвращения на Землю все должно быть продумано и спланировано до мелочей? По крайней мере, мы пытаемся это сделать. Сейчас мы обсуждаем пути общения и взаимодействия друг с другом на земном плане. Однако мы понимаем при этом, что как только мы там окажемся, те принципы свободного волеизъявления, которыми мы будем руководствоваться в наших действиях, будут восприниматься нами с сугубо физической точки зрения, и есть риск, что мы сможем принять неверное решение. Но если мы предварительно как следует отработаем эти вещи здесь, то на земном плане мы будем более восприимчивы к появлению и советам наших духовных наставников, которые в нужную минуту окажут необходимую помощь, так, чтобы отработка кармы не была спущена на волю случая, а происходила в рамках задуманной системы. Иначе что, все будет происходить совершенно непредсказуемым образом? Верно. Однако в конце концов все приходит на круги своя, и чаша кармических весов уравновешивается. Вот еще одна сцена, описанная другим субъектом, женщиной. Я разговариваю с моим духовным другом, который будет моим духовным наставником после того, как я инкарнирую. Ты его видишь? Да. Внешностью он напоминает пожилого мужчину лет 50. Правда, это чисто внешне возрастные характеристики, которые обусловлены не его внутренним состоянием, а его личным выбором, то есть тем впечатлением, которое он хочет произвести на окружающих, поскольку известно, что пожилой человек считается более опытным и умудренным жизнью, и к его мнению всегда прислушиваются более охотно. У него черные волосы с небольшой сединой на висках, небольшие усики и бородка. Внешне он очень напоминает английского врача конца 19 века. Одет он в старомодный костюм, который смотрится на нем очень элегантно, и носит пару черных до блеска начищенных туфель. Добавьте к этому еще пенсне в тонкой оправе, которая придает ему вид очень умного человека, и вы составите себе представление о том внешнем облике, который он придал себе сегодня. Мы находимся в помещении, которое напоминает рабочий кабинет с деревянным полом, покрытым красочным восточным ковром, и столом, крышка которого обтянута тонкой кожей. Здесь есть также несколько стульев, тоже обитых кожей, полки с книгами, которые занимают всю стену до самого потолка, и камин. Странно. Я всегда считала, что наставники носят белые широкие платья, что-то вроде балахонов. Не всегда. Это дело личного вкуса и выбора. Не надо забывать, что он хочет произвести на меня должное впечатление, то есть вызвать чувство, будто я беседую с заботливым отцом или дядей, или кем-то еще, кто заботится о моем благополучии, покровительствует мне и хочет помочь. Он прекрасно знает о том, что я чувствую себя более свободной и раскованной, когда вижу перед собой кого-то, кто выглядит как обычный земной человек, а не как призрак, облаченный в белые развивающие одежды. В таком виде он вызывает у меня более родственные чувства и симпатии. У него теплые карие глаза, а сам он так и лучится добротой и радушием. Но таким видишь его только ты, или другие тоже его таким видят? В кабинете нас только двое, он и я. Сам же кабинет при этом не является частью дома или здания. Это всего лишь некий образ, выстроенный вокруг нас и обрамляющий всю сцену так, чтобы создать определенную атмосферу. Если же посмотреть со стороны, то увидишь только довольно объемное облако эктоплазмы, которое выглядит как густая пелена тумана, хотя по психическим энергиям, которая исходит от него, сразу понимаешь, что это нечто иное, как конструкция из эктоплазмы, созданная с особой целью, как понимаешь и то, что внутри этой конструкции кто-то находится, в данном случае мы. И о чем же вы беседуете? В данный момент, то есть в течение нашего с тобой диалога, он помогает мне словесно выстраивать информацию на твоем языке таким образом, чтобы ты могла ее понять. А до этого мы говорили, или лучше сказать, беседовали о том, каким образом я смогу себе помочь в обработке кармы на земном плане инкарнации. То есть после того, как вернешься на Землю? Да, на твоем языке нелегко передать то, что он мне говорит, так, чтобы ты полностью поняла смысл его слов, но я его понимаю. А в следующий раз, когда вы встретитесь, само окружение или его внешность могут быть другими? Нет. Всякий раз, когда мы встречаемся, и окружение, и внешность остаются такими же. Во всяком случае, его лицо остается таким же. Если и бывают какие-то изменения, то они незначительны. Иногда в его волосах чуть больше или чуть меньше седины, а иногда он просто по-другому одет. Но я обычно узнаю его не по видимой внешности, а по определенному психическому ощущению, с которым он у меня ассоциируется. Но иногда все же полезно держать в уме его внешний облик и помнить о том, как он выглядит. Да, особенно когда ты находишься на земном плане инкарнации, но не менее полезно помнить и то психическое ощущение, с которым он у меня ассоциируется. Поскольку по этому ощущению я сразу пойму, что он рядом и что он помогает мне, даже если в этот момент я и не визуализирую его образ. Когда женщина пробудилась от гипноза, и я попросила ее поделиться своими впечатлениями о сеансе, она сказала, что описание комнаты и мужчины вполне соответствует тем образам, которые постоянно на протяжении всей жизни являются ей в сновидениях. Я ответила, что в таком случае визуализация будет ей полезна, и посоветовала, чтобы впредь, когда она захочет пообщаться со своим наставником и попросить у него совета, она визуализировала и облик мужчины, и обстановку кабинета. Карма. Я рассматриваю кармические взаимосвязи. Объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду? На протяжении всего жизненного цикла, включающего в себя энное количество земных воплощений, между определенными группами людей вновь и вновь с различными перестановками возникают и устанавливаются те или иные кармические связи. Например, в одной жизни один и тот же человек может быть твоим товарищем, в другой – одним из родителей, в третьей – твоим ребенком или близким другом. Из жизни в жизнь эти связи возникают вновь и вновь, иногда усиливаясь, иногда ослабевая, но при этом постоянно укрепляются. В конечном счете, когда все мы достигнем предела Божественного Источника, все эти связи разовьются и окрепнут настолько, разумеется, если мы сами того пожелаем, что мы сможем образовать единую, великую общность, где каждый из нас будет ее неотъемлемой частью. Я много слышала о карме. Не могла бы ты дать определение кармы с твоей точки зрения, разумеется? Карма – это настолько всеобъемлющая и сложная штука, что вряд ли это мне под силу. Я не уверен, что смогу дать приемлемое определение кармы на твоем языке или даже на моем. Карма. Я уже говорила выше о различных вселенных и о том, как они переплетаются и взаимодействуют между собой. Энергия каждой индивидуальной жизни есть сама по себе вселенная, и то, как она переплетается и взаимодействует с другими энергиями в твоей вселенной, включая и энергии, рожденные другими формами жизни, все это образует невероятный сложный узор или орнамент, который мы называем кармой. Я сейчас дам тебе определение кармы, которое слышала от других, а ты скажешь, соответствует ли оно истине или нет. Так вот, карма – это закон равновесия, закон причины и следствия. Если ты совершил что-то нехорошее или причинил кому-то боль в жизни, то тебе через какое-то время придется искупить свою вину. Но это же, как я слышала, касается и добрых деяний. То есть за добро тебе всегда воздастся добром. Да, это так. Закон причины и следствия – один из основных законов, равнодействующий всюду. В какой бы вселенной ты ни находился, этот закон – один из основных принципов кармы, поддерживающих в равновесии всю структуру жизни. Карма – это то, как взаимодействуют между собой различные энергии, периодически выступающие в сложной комбинации движений, то в виде причины, то в виде следствия. На этом и строится карма. Любое начинание, любое произведенное действие можно назвать причиной, а все, что возникает в результате этого действия, в этом случае предстанет как следствие. Но и результатирующее действие тоже можно назвать причиной, поскольку оно тоже влечет за собой определенные следствия. Здесь действует неразрывная взаимосвязь, словно в сфере, состоящей из звеньев одной цепи, где все звенья сцеплены или скреплены между собой так, что каждое звено связано со всеми другими. Можешь использовать эту аналогию, чтобы представить себе картину причин и следствий и то, как они взаимосвязаны между собой. Именно такова кармическая связь между всеми энергиями жизни. Мне кажется, что именно потому этот закон и называют универсальным, что от кармы скрыться невозможно. Она все равно тебя настигнет, и ее придется отрабатывать. Она отрабатывается все время, даже процессом дыхания ты отрабатываешь карму. Что бы ты ни делал, ты постоянно отрабатываешь прошлую карму и создаешь карму будущую. Это непрерывный цикл жизни. А можно каким-либо образом перестать создавать будущую карму? А какой смысл? Создание будущей кармы – это движущая сила Вселенной. Ведь будущая карма – это карма светлая, позитивная. Если ты, отрабатывая в этой жизни прошлую карму, делаешь все как должно, то карма, которую ты создаешь, это карма светлая, которая будет благодатно влиять на будущую жизнь. И тебе останется лишь улучшать эту будущую жизнь, пока не достигнешь предела. Да, но многие люди говорят, что хотели бы одним махом рассчитаться со всеми долгами. Они хотят оплатить все свои долги и больше не влезать в новые. Когда достигнешь высших кармических уровней, тебе больше не придется воплощаться на земле и жить физической жизнью, чтобы отрабатывать карму. Ты сможешь это делать на духовном плане, по-прежнему стремясь к своему пределу. Но даже когда ты достигнешь этого предела, карма все равно останется при тебе, но отныне она будет охватывать другие вселенные, влиять на них, распространяя свое действие на весь сложный орнамент или созвездие вселенной. Не надо рассматривать это как плен или тюрьму. Это всего лишь естественный цикл, который помогает расти и развиваться, чтобы ты мог познать и воссоединиться со своим Высшим Я. Но многие заявляют, что не хотят вновь и вновь возвращаться на Землю, делая всегда одно и то же, отрабатывая кармические долги. Они говорят так потому, что недостаточно развиты. Им еще расти и расти в этом великом жизненном цикле. Мне кажется, что всякий раз, когда заходит речь о карме, люди воспринимают ее так, если кто-то кого-то обидел в прошлом, то должен поплатиться за это в настоящем. Это очень незрелый взгляд на вещи. И это лишь один из аспектов кармы. Это как в жизни. В детстве ты воспринимаешь любое наказание как нечто плохое, хотя знаешь, что сделал то, что делать нельзя. А позже ты понимаешь, что наказание дается тебе в назидание, чтобы ты научился тому, что делать и как поступать, чтобы суметь выжить и прожить хорошую жизнь. А спустя еще годы, когда с тобой случается что-то хорошее или плохое, ты уже понимаешь, что происходит это из-за ошибок, которые ты или кто-то другой совершил в прошлом, и что ты сейчас на себе ощущаешь последствия этих ошибок. Но ты живешь дальше и с каждым годом делаешь все меньше ошибок, отчего твоя жизнь все больше и больше налаживается и входит в спокойный цикл. Ну а люди, которые говорят о карме, связывая ее с чем-то плохим, что они совершили в прошлом, все еще находятся на этой стадии, где сама карма или то плохое, что они испытывают в жизни, воспринимается ими как наказание, тогда как им следовало бы смотреть на это как на урок, призванный помочь им духовно вырасти и стать лучше. Эти люди еще слишком молоды и незрелы в своем жизненном цикле. Их можно понять, потому что многие вещи кажутся иногда слишком сложными. Например, когда человек прожил хорошую жизнь и вдруг умирает насильственной смертью, никто не в состоянии понять, почему хорошему человеку уготована такая жестокая и нелепая смерть. Это кажется несправедливым. Да, но не надо забывать и о том, что иногда, прежде чем начать новый жизненный цикл, человек добровольно решает пройти через нечто неприятное, что на первый взгляд совершенно выходит за рамки той жизни, которую он себе запланировал. А делает он это потому, что подобная жертва, то есть добровольное решение подвергнуться насилию, помогает отработать большую часть кармы, на отработку которой в противном случае потребовалось бы много жизни. Так что происходит это не потому, что их наказывают за что-то, сделанное в прошлом, а лишь потому, что они решают, ибо чувствуют себя готовыми на это, отработать большую порцию кармы в наикратчайший срок и в более, так сказать, сжатом виде. Но ведь когда происходит что-либо подобное, это влияет не только на их собственную жизнь, но и на жизнь других людей, с которыми они были связаны. Верно. Но и эти люди тоже могут извлечь из случившегося полезный урок, который будет способствовать их духовному росту и мудрости. Именно об этом мне и говорили, причем не раз. Если ты выносишь что-то полезное для себя из горького опыта, то он стоит того. Совершенно верно. Ты сказала, что рассматриваешь кармические взаимосвязи. Это касается твоей собственной жизни, или ты рассматриваешь их вообще безотносительно себя? Нет, это касается непосредственно моей жизни. Это именно те связи, которые будут постоянно возникать в моих жизненных циклах, начиная с предстоящей жизни и дальше в будущее. Под взаимосвязями ты, видимо, имеешь в виду людей, с которыми была связана в прошлом и будешь связана в будущем? Да, они специально соберутся вместе в этой жизни, чтобы отработать кое-какие кармические проблемы. Они сами попросили, чтобы их свели вместе, и им это было обещано. Выходит, что ты просто рассматриваешь общую схему связи, но реально повлиять на них ты не можешь, так? Повлиять в позитивном смысле? Ты это хочешь сказать? Надеюсь, что в позитивном. Если это во власти самого человека, то вряд ли он захочет влиять на собственные кармические связи в негативном плане. Я не могу повлиять на карму прошлых жизней, поскольку все это в прошлом, так сказать, было и прошло. Но в предстоящей жизни я, возможно, смогу придать ей то или иное направление. Не знаю, произведет ли это желаемое действие, но вреда не причинит никакого, это уж точно. Возможно, мне удастся внедрить в подсознание той женщины, которой я буду в предстоящей жизни, кое-какие мысли, так, чтобы в будущем они дали нужные побеги и повлияли на будущее воплощение. Ведь каждая жизнь неизбежно влияет на все последующие.